«Мы к царю». «Кто такие? Что вам от него надобно?» «Это уж наше дело, добрые дяденьки. Мы ненадолго», — вежливо заявила я, пытаясь протаранить стражу грудью. Стрельцы стояли насмерть и не пускали. Пришлось нажать. «Пошли вон, шайтаны! К нему приехала дочь астраханского хана. На кол всех посажу. Соображаете, нет?» Стражники переглянулись и пошли докладывать. Через минуту они вышли и, придержав тяжелый расшитый полог, кивнули нам, чтобы проходили. Ну вот, другое дело. По первому впечатлению могу сказать, что мы очутились в пестрой коробке из разноцветных ковров. Мебели было минимум. Несколько стульев, деревянный ларец, на котором лежали листы бумаги, два пера и чернильница. Еще тройка высоких подсвечников, расставленных по углам. Возможно, это меня отвлекло, и я не сразу заметила главное. Хабитесса подергала меня за рукав, только тогда, приглядевшись, в мерцающем свете свечей я разглядела парня лет 20, сидящего, закинув ногу на ногу, на маленьком походном троне. Век! Я-то ожидала увидеть царя со стильной проседью в бороде с картины Репина. Но увидеть великого государя стройным юношей едва ли за 20 было как-то непривычно, что ли? Конечно, я знала, что Казанский поход — один из его ранних, что царь должен быть молод, но все равно такой грозный не укладывался у меня в голове совсем. Меж тем парень пристально смотрел на меня, чему-то задумчиво улыбаясь. «Ой, ты гой еси!» — бодро и самоуверенно начала я. «Сегодня уж прибыть изволила одна дочь астраханского хана». С ядовитой усмешкой перебил меня царь. «А позвать ее сюды?» «Вэк!» В ту же минуту с другой стороны приподнялась тяжелая ковровая завеса, и в центр шатра шагнула высокая девица в длинном восточном халате. Она двигалась необычайно мягко, как кошка, скользящей походкой. Меня на миг пробрал холодок, словно от встречи с потусторонним. При каждом шаге тело ее выгибалось, делая волны, как будто она была напрочь лишена всех костей. Нам такой Рудик на восточных танцах показывал. Значит, все-таки обычный человек. Или все-таки не... «Сестра!» — шумно обрадовалась я, распахивая объятия и пытаясь играть в дочерей лейтенанта Шмидта. Особой надежды не было. Так, один шанс из 100, что она такая же мошенница. Поэтому на секунду испугается и примет игру. Но этот шанс не сработал. «О чем ты говоришь, обманщица?» — отстранилась девица. «Это не моя сестра. Я тебя в первый раз вижу». «В первый, но не в последний», — уперлась я, потому что терять было уже нечего. «Поверь, я твоя сводная сестра. Нас разлучили в детстве в Бахчисарае у фонтана. Я жила в степи, пасла баранов, каталась на верблюде, учила Омара Хайяма и все время жутко по тебе скучала. Я столько лет искала тебя, сестра». «Ты лживая воровка с языком змеи», — продолжала отвергать мои родственные потуги вторая астраханская княжна. «Но у меня тоже терпение не железное». «Да ты на себя посмотри, драная овца с отвисшим курдюком! Я настоящая невеста, потому что у меня одежда богаче. Деньги есть, бижутерия приличная и своя карлица. Есть у тебя карлица? Нет? Значит, ты не княжна». «Я настоящая. Я раньше пришла. А ты зачем мне мешаешь? Уходи! Нет, я настоящая, а ты самозванка. Я княжна! Нет, я княжна! Хотя минуточку». Мне пришла в голову разумная идея. «А чего это я должна при постороннем человеке собачиться с какой-то подозрительной шмарой в немодном платье, каких даже в камызике не носят? У нас тут есть царь! Эй, Иван Васильевич, рассудите это дело по-быстрому! Нам с вами еще побеседовать надо! Есть, знаете ли, пара вопросиков на военно-историческую тему». «Отчего же?» — смутился молодой царь, видимо, рассчитывавший, что мы здесь еще и подеремся. «Могу рассудить по справедливости, ибо слово государя русского — золотое слово. А ну, позвать сюда стражу!» В шатер мигом влетели бородатые охранники с саблями наголо. Хабитесса дернулась, пытаясь выхватить спрятанные в рукавах метательные ножи. Но я успела пнуть ее коленкой. Самбука вновь вспомнила, кого изображает, и два раза перекувыркнулась на месте. Царь одобрительно кивнул. 1-0 в нашу пользу. «Первая девица ранее прибыла», — уяснив суть вопроса, доложилась охрана. «Сама верхом на лошади, да еще сопровождающих двое. Дары привезли, рухлядь всякую добротную, золото немного. Ну да откуда в Астрахани богатству-то быть?» «А вторая?» «Вторая, светлый государь, порожняком прибыла. Подарков не показывала, на нас наорала, чуть карлицу свою не науськала. Видать, и впрямь важная птица». «На нас напали в пути», — гордо фыркнула я. «Моя малышка застрелила 18 разбойников. Двоих задушила я, остальные 40 отобрали у нас все. Ну, разумеется, кроме личных вещей и девичьей чести. Намек поняли?» «Сие прискорбно». «То есть нет, радостно слышать сие», — не сразу определился Иван Грозный. «Но тогда получается, что вы обе настоящие астраханские княжны». «Получается», — признали все, находившиеся в шатре. «На всех жениться надо». «Ну и ладно». «А инда двух девиц сразу в моей постели еще не было», — сам себе под нос задумчиво пробормотал царь. «Ах, житие мое грешное! Проводить девиц в их покои. Я попозже загляну, а со свадьбами спешить не будем». Я слегка прибалдела, поняв, что мне придется делить постель не только с Иваном Грозным, но и с самозванкой. Впрочем, та вроде бы и не спорила. Просто подошла ко мне поближе, едва ли не нос к носу, и молча улыбнулась во весь рот. После чего сразу развернулась и, плавно раскачиваясь, ушла. «Гуль?» — едва слышно шепнула Самбука. «Естественно», — так же тихо ответила я. «Отметь себе на будущее. Степных гулей узнают по стальному блеску в глазах, серому ободку вокруг губ, заостренным ноздрям и длинной, изогнутой вовнутрь мочки уха. Записала?» «Запомнила». Те же охранники вежливо сопроводили нас в соседний шатер, предложив вина, хлеба и вчерашнюю жареную курицу. Но, глядя, как чавкает моя подопечная, я не могла не думать о том, что поблизости находится это страшное существо. Вот о ком говорил Алекс. Нужно срочно его предупредить.